Происходила она в огромном замке, выстроенном прямо внутри такой же огромной горы. Убийцы в этом мире выстроили настоящий замок внутри горы. Секта «Песчаные змеи». Огромный зал, его можно было бы назвать тронным, только для секты этих убийц. Я не удержался и проследил за Мариной, подсадив ей в карман червяка, обычного дождевого червя. Думал, она телепортнется в резиденцию отца, но вокруг сект обычно разворачивают защиту против телепортации. Не только убийцы славны этим методом перемещения. К примеру, маги Запада практикуют телепортацию с помощью заклинания, которого зачитывают секунда 20, а сектанты из «Белый дракон» способны обращать свое тело в натуральный свет, ну точнее, основная семья, что основала эту секту. Они способны достигать скорости света. Поражаюсь этому миру. С одной стороны, этот дядька, что отец Марины, не защищен. Я могу выйти против него лоб и одолеть в первые пару минут, но среди всего остального мира он равен Льву 20 из магов Запада, Владимиру Соколову из Стрелков Востока и Ярославу Волку из воинов Берсерков Севера. Сейчас только что я вспоминал про лидеров всех этих знаменитых сект четырех направлений. И главное, если объединятся трое из четырех, они, согласно историческим хроникам, будут способны бросить вызов главе секты «Белый дракон» Александру 30 Драйгу. Но этому не бывать, ибо у каждой секты сотни лет вражды меж собой. Объединялись они лишь единожды, дабы изгнать нечистые расы из мира. Кто и за что? Север никогда не любил Запад, вторые отвечали первым взаимностью, при этом думая привлечь на свою сторону Юг, который не особо то и любит восточную главную секту, которая буквально ненавидит западную. И это вкратце. Если подробно, то и сотни страниц не хватит, чтобы расписать все претензии сект друг к другу. Люди в этом мире очень любят резать друг другу глотки, посему он никогда не был стабилен. Но самое главное, все лидеры всех сект буквально ненавидят драконов в центре континента и, лишь склоки меж собой, мешают им по-настоящему объединиться, дабы драконов сделать достоянием истории. Исторический экскурс был прерван появлением в телепортации отца Марины и по совместительству, лидера секты Повелительницы Юга. Олег Мартышкин выглядел так, каким я его запомнил с беседы. Я сколько угодно мог ненавидеть эту проклятые способности опухоли, но отрицать их пользу не мог. Они помогают мне быть почти самым осведомленным человеком в мире. А информация – это сила, это один из важнейших столпов победы. На Земле, в моем первом мире, многие люди отдали бы многое за возможность знать будущее, либо настоящее, что происходит независимо от них. Будучи в какой-то мере высокомерным, но осторожным, я разрешил Марине связать меткой телепортации и этот замок, но не в тронном зале. Мужчина и девушка прошли по длинным коридорам, чтобы наконец оказаться перед дверями, что ведут в зал. Раздался скрип, двери отворились, впуская самую влиятельную семью в этом секторе. Главный убийца, вдовец, у него остался лишь маленький сын и дочь. «Приветствую», – изобразил полупоклон мужчина. «Будучи герцогом империи, я имел соответствующие отношения, и такой полупоклон лишь показывал, что я общаюсь с равным по статусу человеком. Если так подумать, то с точки зрения чистой силы, я сильнее Олега, сильнее лидера Севера, Запада, Востока. А вот лидер драконов в центре из-за своих способностей к магии света, как я понял, способен заставить меня попотеть. Моя дочь многое о вас говорила, Аксель. Рад увидеть, наконец, вас. Вы хотели меня видеть? Все верно, Олег, спокойно сказал я, подперев голову своей рукой. Мне хотелось бы уточнить, может, вы знаете, где находятся порталы, арки? Все как Марина и говорила, сказал мужчина, взглянув на свою дочь. Но почему кто-то вроде вас стремится их разыскать? А каковы ваши предположения касательно моих целей и мотивов? Я ведь ищу порталы, что они делают, по-вашему? Спросил я. По-видимому, вы очень сильный обладатель названия одаренных в этом мире, и хотите уйти из этого мира, в путешествии по другим мирам. Все так, но я не хочу уходить, грустно сказал я. Моя цель несколько иная. Простите, недоуменно спросил мужчина. Я не ухожу. «Я возвращаюсь», — пояснил я. «Вы ведь не предполагали, что я могу быть из иного мира». Кулаки мужчины сжались. Марина ошарашенно покосилась на меня. В воздухе начало витать желание смерти, как мне показалось. Вокруг них атмосфера, казалось, ужесточилась, стала подобной жесткому камню. То есть, как некогда пришедшие захватчики, я путешественник, вот для чего мне нужен портал, я хочу вернуться в свой мир. Ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вдруг неожиданно истерично засмеялся Олег. «Прошлые путешественники уничтожили наш мир, а вы? А мне нужно банально вернуться в свой, изначальный. У меня там жена, целое герцогство под управлением, и хуже всего, противостояние с сектой фанатиков», — печальным голосом сказал я. Повисло тревожное молчание. Лучи двух солнц скользнули в комнату, даря ей дополнительное освещение. На башне, что я мельком увидел в окно, развивался мой флаг, обозначая, кому принадлежит данная крепость. «Но вызывал я вас не только за этим», — улыбнулся я. «Мне интересна история так называемых уничтожителей, что уничтожили ваших титанов». «Уничтожителей?» — спросил мужчина. «Разве вы не из одного мира? Откуда я знаю?» — спросил я. «Миров, возможно, множество». «Может и так», — серьезно сказала Марина, прервав нашу беседу, за что заработала недоуменный взгляд от отца и высокомерный от меня, но, не прерывая беседу двух мужчин, женщина, вырвалась у меня. Марина испуганно посмотрела на меня. Олег, с удивлением взглянув, достал кинжал. «Стоп, что? Почему я стою на ногах? Неужели мое честолюбие и высокомерие настолько возросли? Эх, я вновь сел на трон. Не лезь отныне в подобный разговор, если не хочешь, чтобы тебя наказали», — сказал я. «Я, учту, может, я и никудышный эмпат, уратканцы способны анализировать эмоции всех, с кем общаются, но сейчас я почувствовал ненависть, неудовлетворение и грусть. Так расстроилась от моего осаждения». Отец Марины смерил меня странным взглядом, а затем спрятал кинжал себе в рукав едва уловимым движением. «Нас ждет долгая беседа, как я думаю, некоторые моменты истории, вполне возможно, вы не поймете сразу, но лишь пятеро людей знают ее, истинную причину, по которой пришли уничтожители, а также их имена, цели и способы достижения цели, лишь на словах, но мы все это знаем», — хмуро сказал мужчина. «Тогда, я приглашаю вас отобедать со мной», — улыбнулся я. «За едой и поговорим, обсудив интересующее меня сведения. По-твоему, я просто так соглашусь? А что тебе мешает?» — ехидно поинтересовался я. «Эти сведения передаются от лидера к наследнику в каждой из четырех великих и одной величайшей секты. Они ценнее самого мира, потому что содержат не просто исторические сведения, но ритуал, которому подвергли этот мир пришельцы. Такие сведения абы кому не рассказывают, тем более путешественнику из того же мира». «То есть?» — спросил я. «Все порталы ведут в один и тот же мир», — сказал мужчина, — «в твой, Аксель Тенебрис. Ты пришел из мира, из которого пришли уничтожители, и я не вижу причины подвергать наш мир опасности, рассказывая тебе обо всем этом. Ты, видимо, не понимаешь, Олег», — мой голос приобрел бархатные нотки, хотя мои собеседники поморщились, — «еще бы, столько желания убить, которым сквозил мой голос, они еще не слышали. Я не прошу вас рассказывать, я требую. Я так или иначе узнаю нужные мне сведения, ведь мистическое искусство – это еще не все. Я способен увидеть всю жизнь и все воспоминания человека, если его убью, вообще-то, если поглощу клетками опухоли, но если подумать, для него не будет пространства для маневра, если я солгу, ведь убить проще, чем захватить и поглотить. По крайней мере, я убиваю быстрее. Ты либо сам мне все расскажешь, либо умрешь. Пойми еще вот что, я не собираюсь идти их путем. Я хочу». Но убийца меня не слушал и попытался уйти. Я, посмотрев на распахнутую дверь, взглядом ее закрыл. Теперь окна, да еще и зашторил. «Мы еще не закончили», — сказал я, встав с трона. «Убийцы приготовились к сражению». «Прекратите», — сказал я, — «вы только зря тратите мое время». «От, отец, стой и не двигайся, Марина», — сказал Олег. «Нет, не атакуй его». «Стоп, неужели?» Секундой Олега Мартышкина отшвырнуло, но в воздухе он сделал сальто и приземлился на ноги. «Что это было? Я что-то почувствовал. Отец, рядом, чертовы людишки», — сплюнул я, еще чувствующие мои чары. Марина смогла их увидеть. «А ты? Не видел, но чувствовал», — сказал я Олегу. «Черт бы вас побрал. Хотя, если бы не это, было бы чертовски скучно». Я сконцентрировал ману и начал натурально выплавлять две рапиры в руках. Они легче и проще в управлении, в отличие от сабель, которые я использовал до применения световых клинков. «Поиграем», — я стартанул, атаковав своих противников. «Марина, в сторону», — вскрикнул отец, но не успел. Я сблизился с девушкой. Она колебалась до последнего. Она считала меня сильным мужчиной. Менталитет южанок в этом мире таков, что они подчиняются тем, кто их сильнее. А я еще, собака такая, делал себе идеальную внешность с помощью клеток опухоли. В результате, на меня вешались все женщины без разбору. А перед этой я еще и в легкую убил дракона. Все как в детских сказочках. Наследница огромной организации, принцесса, злой дракон и рыцарь, который, как дурак, вместо того, чтобы свалить, ввязался во все это. Ладно, поздно. Взмах клинка и Марину отшвырнуло в сторону. Ее кинжал был сломан, а из груди лилась кровь. Недостаточно глубоко? Нет, я просто не хотел ее убивать. Не желал, в моих глазах, они оба букашки, но убивать их нет смысла. Показать им разницу меж нами и попытаться договориться. Вот только в таком случае я их подчиню. Марина. В зал ворвался Петр, верный зам Марины. Девушка встала, достав новый кинжал и выпила зелье исцеления. Ее отец все еще был за моей спиной, точнее, атаковал в спину, как истинный убийца. Рапира перекочевала за спину и отразила удар сначала кинжала, а потом, скрытого клинка наруча. Три человека окружили меня, приготовившись к сражению. Я нацелил одну из рапир на Марину, вторую перехватив обратным хватом. «А ведь это интересно», — заметил я. «Ну попробуйте». Они все троем накинулись на меня, руки с рапирами заработали. Отразить удар Петра, увернуться от выпада Марины. Развернувшись, я заметил Олега, подошедшего слишком близко, выбора не было, я наградил того ударом гарды. Метка телепортации, меня обменяла местами с Петром и должно было нашинковать метательными, отравленными ножами, но не только они способны мгновенно менять местоположение таким образом. Мысленная команда, и я обменялся местами с тенью. Ножи, которые Марина метнула в меня, уничтожили отделку пола. А ведь я так старался, сделав его мраморным. «Вы хоть знаете, сколько он стоил?» – спросил я. Они накинулись на меня. «Что же?» Я сцепился с Мариной, отшвырнув Петра. Олег зашел за спину, рапира отразила его выпад. Удачно применив магию льда, я сделал так, что он поскользнулся и, воспользовавшись моментом, сцепил рапиру кинжалом Марины. Еще секунда, я потянул на себя, как мог, сцепившееся оружие. Поддавшись инерции, Марина полетела на меня. Подняв ногу, я прописал девушке в живот с колена, скрепив удар выбросом магии. Затем стопой прописал еще и по лицу согнувшейся девушки. Та отлетела в сторону. Олег с яростью атаковал меня. Я отпрыгнул, но в воздухе столкнулся с Петром. Пусть не мешается. Звяк. Рапиры парировали атаки с кинжалом. Но вот скрытый клинок едва чиркнул меня по щеке. Быстро нейтрализовав яд, с помощью клеток опухоли и регенерировав, я перевернулся в воздухе и ударом ноги швырнул Петра к потолку. Немного нечестно, но, секунда, и его сковала магия тьмы. Черные стержни пронзили мужчину и приковали того к потолку. Приземлился я прямо в толпу Олега. «Мастерство иллюзий, клонирование», — сказал он, — «невероятно. Даже улучшенное чутье уродков не способно почувствовать, где здесь настоящий, хотя способ понять довольно простой. Судя по всему, иллюзии не способны наносить мне урон. А это значит, магия земли». Прямо посреди зала образовалось огромное болото, что начало медленно поглощать моих противников. Иллюзии начали исчезать. Эх, ломать так ломать, чего уж тут, все равно потом все починю. А вот и настоящий Олег Мартышкин. Бросился к своей дочери, которая только пришла в себя после моего жестокого обращения с женским полом. Никогда не подставляя спину для удара, я лишен глупой чести поединка. Они ведь атаковали меня троем, а это значит, я не сомневался в методах. Магия тьмы. Он увернулся от каждого черного стержня, даже атаковав в спину. «Отвали!» – прорычал убийца, взмах рукой, и в меня устремилась дистанционная атака. Я провалился под землю, уйдя вниз. Одно из заклинаний магии земли. А теперь, Олега опутали ветви дерева, возникшего под его ногами. Они же связали Марину и брыкающегося Петра. «Теперь ты настроен говорить, какова была цель вторженцев? Что за ритуал они проводили?» – спросил я, вернувшись на трон, убрав болото и глядя на троих проигравших пленников. Глава 35. Герцог Империи, 24. Нежеланное путешествие, 7. Из тьмы свет истины, 2. Ситуация, в которой оказались мои противники, шах и мат. Я держал их с помощью деревьев. Магия природы – опасное явление в руках опытного пользователя. Деревья – рыцари, что сражаются за своих создателей. Фактически так называемые инты были способны прикрыть мага, пока тот готовит куда более мощное заклинание. А еще маги природы могли создавать цветущий лес, относящийся к стратегической магии. Пыльца цветков была способна усыпить противника, либо помощь союзнику. Но самое ужасное, что я когда-либо видел, использование магии природы для поглощения сил. Моя давняя знакомая, Фрея, такое делала. Она могла подселить в тело противника растительных паразитов. Некоторые эльфы могли выращивать деревья, что поглощали саму жизнь, либо ману из противников. Я, как человек-существо, что обладает всеми стихиями, кроме света, который не поддался мне из-за наличия тьмы, тут либо свет, либо тьма, мог использовать магию всех элементов, в том числе и природы. И сейчас, передо мной было связано три аборигена здешнего мира. Этот мир, уже третий, в котором я побывал по памяти. Да, третий. И он как-то незримо связан со вторым, порталами, и общей историей, как я понял. Настала пора приоткрыть завесу истины и лицезреть правду. Что меня интересовало, почему я резко изменил свое мнение и решил уделить свое внимание истории этого мира. В первую очередь, концентрация магии по всему миру. Он буквально фонит этой самой магией. Во втором мире такого нет, маги вынуждены десятки лет медитировать, создавая кольца вокруг ядра, и я тут скорее уникум, ведь я вобрал все лучшее из магических рас второго мира. А другие, неудачи, провалы, тяжелый труд, вот что сопровождает мага моего второго мира без серебряной ложки в пятой точке. И далеко не всегда эта ложка помогает, ведь мир одаренных, опасный мир и многие аристократы, да прорвались наверх, но были, хорошо если просто скинуты, но иногда и убиты. Второе, присутствие драконов, вымерших в моем втором мире. Они, согласно собранным сведениям, были невероятно могучими и сильными существами. Но в один момент, их остров постигла судьба Атлантиды, они утонули, сама их раса была уничтожена. И хроники не вызывают доверия. Кто-то говорит, что самими героями, кто-то что задолго до того, как героев призвали в мир, не имеет значения на самом деле. Не имело бы, если бы съеденный мной дракоша не знал пару драконов, что пришли в мой второй мир мстить за титанов, с которым дружили. То есть, получается, что драконы второго мира пришли из третьего. Забавная ситуация. Кто бы что ни сделал с титанами, факт есть факт, виновные обитатели второго мира. И я хочу разобраться в том, что извело целую расу трехметровых созданий, что были способны сотворить целую расу, порталы, а по некоторым легендам, объединить четыре разных, уникальных, материка, нивелировать болезни, паразитов, хищников, создать новую среду обитания на новом суперконтиненте и поддерживать все это в равновесии. И таких монстров разбили в пух и прах, убили. Вообще с их смертью не все гладко. Чем дальше, чем больше ощущаю себя Шерлоком Холмсом, что распутывает клубок очередного дела. И чем дальше, тем больше у меня создается впечатление, что, распутав этот клубок, я пойму не только историю, но еще и получу ключ к гегемонии во втором мире. Теперь ты настроен говорить, какова была цель вторженцев, что за ритуал они проводили, спросил я, вернувшись на трон, убрав болото и глядя на троих проигравших пленников. Пленники буравили меня своими глазами. Петр уже искренне ненавидел меня. Марина смотрела каким-то странным, контуженным взглядом, хотя ее я неплохо приложил. Олег смотрел со странным любопытством и каким-то удовлетворением. По правде говоря, начал, поерзав в ветвях Олег, известно мне не так много, а ломался, как девственница перед первой брачной ночью, заметил я, стоишь ли ты затраченных усилий, Олег, спросил я, и почему я не должен убить тебя прямо здесь и сейчас, варианты огромным вихрем крутились у меня в голове, я могу сделать с ними что захочу, и пока не решил, что с ними делать, отпусти меня, мою дочь и ее друга, кивнул он, и тогда я, ты не в том положении, чтобы торговаться, прервал его я, взмахом руки материализовав кубок с вином, или ты забыл, я вполне способен поглотить все твои знания и умения, просто убив тебя. Я этого не сделал, потому что твои способности меня не интересуют, нечего складировать бесполезные способности, которые я вполне способен повторить, а твои знания. Может поделишься, что там знают главы всех великих сект, а? Марина и Петр слушали наш разговор, больше напоминающий переговкивание между породистым псом и дворнягой, затаив дыхание. Олег отчаянно буравил меня взглядом. «Хорошо», — наконец кивнул обладатель золотых глаз, — «я расскажу тебе истину, что скрывают ото всех жителей нашего мира». «А и почему же?» — спросил я. «Что такого страшного в этой истине?» «Потому что, если они ее знают, положение великих сект, как и величайшей, пошатнется», — серьезно произнес убийца, — Весь голос его изменился на тон этакого старца, что мудростью должен направить своих детей, да и Марине пора бы уже узнать историю, как наследнице. Отец, Марина, как могла, попыталась повернуть голову в сторону отца. Поддавшись мимолетному желанию, я немного ослабил ее путы. «Говори», — потребовал я холодным голосом. «ГММ», — хмыкнул Олег Мартышкин, «с чего бы начать? Наверное, с того, что прана, или как называют ее в твоем мире мана, буквально разлита по всему нашему миру, именно этот факт позволит пошатнуть власть и гегемонию драйгов, как и остальных лидеров, в том числе мою. Ведь люди, понявшие это, смогут попытаться обучиться черпать магию извне, а это – бесконечный запас на выполнение мистических искусств». Переведя дыхание, глава секты продолжил: «Но ты ведь до этого сам додумался, ты довольно дерзок, заметил я, говоришь на ты с человеком, который в легкую вас скрутил, а при желании мог вам выпустить прямо здесь кишки, но ты же и прав, я действительно понимаю, что ваш мир – буквально клад для магов, у меня в мире – все завязано на внутреннем ядре, техниках медитации и рангах мага. А тут, магии столько и вне физического тела», — кивнул я. «Вот только, все это яйца выеденного не стоит», — мрачно дополнил глава секты. «Магия есть, но вот пытаться ее применить не советую. Дело в том, что прана, разлитая в нашем мире, следствие одного ужасного ритуала. Не тяни, старик», — резко сказал я. «Чем быстрее ты расскажешь, тем быстрее я решу, что с вами делать. А разве ты уже не решил от нас избавиться?» — встряла в разговор Марина. Я печально вздохнул, допив вино, и посмотрел на Марину. «Ну что у тебя за манеры, лезть в чужой разговор? Неужели нельзя помолчать, пока я слушаю твоего папу?» «Марина», — попытался повернуться в ее сторону Олег, — «не встревай. Этот юнец жаждет истины этого мира, и я хочу посмотреть на его реакцию. Так вот, КХМ, титаны, драконы и демоны, вот каково было население этого мира до катаклизма прибытия». «Катаклизм прибытия, вы имеете в виду пришедших сюда?» — осведомился я. «Верно. В наш мир заявились эльфы, люди, дворфы, кобальды, гоблины и зверолюди», — печально улыбнулся Олег. «Постой, вы, люди этого мира, причисляете себя к тем, кто был создан титанами?» — сказал я. «Так и есть. Титаны создали людей этого мира, наделив каждого человека в каждой части света своей индивидуальным отличием. Грубо говоря, люди севера имеют черные волосы и голубые глаза, люди запада – золотоволосые и зеленоглазые, люди востока – рыжеволосые с карими глазами, и люди юга – черноволосы с золотыми, либо желтыми, либо оранжевыми глазами». «Как-то так», – сказал Олег. «То есть разные народности на одном континенте, но я не понимаю. Была еще одна народность людей, что пришла с разрушителями. Беловолосые и пурпурноглазые, семейство драйгов, те, что пришли в наш мир, и, по совместительству, те, кто основали секту Белый Дракон. Они объединили ваши и наши техники медитаций, отсюда их сила. Техника медитаций – это путь, эта информация интересна, хоть я свою сменить уже не смогу», — кивнул я. «Что было дальше? Мир встретил своих гостей, как полагается. Титаны не стали строить им козни. Они были сверхсущностями, богами, энергетической формой жизни, проще говоря, что им до колупания червей. Но вместе с новыми жильцами пришли и так называемые маяки, именно они призвали иномирных богов. И вот, спустя тысячелетия, к нам заявляются так называемые боги того мира. Они не стали вести переговоров, не стали предлагать сотрудничество, как повествуют исторические хроники, что передаются от правителя секты к наследнику. Боги-разрушители сразу же напали на титанов. Мир дрожал от схватки столь могущественных сущностей. Одним заклинанием распылялись горы, образовывались реки. В конце концов, боги-разрушители победили, — печальным голосом возвестил Олег. Я сглотнул. История не такая уж и печальная. Печально то, что эти разрушители пришли из моего мира и, учитывая, что они смогли одолеть здешних башков, которые походу сильнее меня, они живы. И эти разрушители, сомневаюсь, что смогу им что-то противопоставить. Слишком мало информации об их силах, но стоит их поставить выше мифического 11 ранга. Боги, на что они способны, и что было дальше? — спросил я. Они лишили вас своих богов и приказали поклоняться себе. А нет, если бы все было так легко, — усмехнулся Олег. Нет, они поступили куда жестче, но действеннее. Они провели ритуал. Да, ты что-то упоминал об этом. Сосредоточил я максимум своего внимания на нем, Выкладывай. Ритуал – это то, из-за чего наш мир так наполнен магией. Наполненность – это остаток, свидетельство ритуала. Боги не уничтожали титанов, боги принесли их в жертву, чтобы получить абсолютно иную, по своей природе, силу, сказал Олег. И тут я полноценно поперхнулся. Они принесли в жертву титанов, в свою пользу, ритуал передачи силы, давно исчез из учебников ритуалистики. По факту, во втором мире, лишь я способен таким образом становиться сильнее. Иным созданием, приходится тренироваться, десятилетиями, столетиями. Ритуал передачи силы, запрещен среди всех магов, воинов, среди всех одаренных. С помощью него крестьянский сынок из захудалой деревушки, в течение пару месяцев, если ему повезет, сможет стать на уровень офицера армии, среднего звена. Этот ритуал рушит баланс всего сущего, кха. То есть, они использовали титанов, как топливо для своей эволюции. Откашлялся я, но это значит, учитывая, сколько магии насытило ваш мир, это событие зовется магическим катаклизмом титанов, сказал он. Среди этих пришедших богов-разрушителей, выделялось несколько. Они делились в зависимости от стихии, которые применяли. До наших дней дошли лишь имена. Алиса – свет, Мия – тьма, Георг – пламя, Вайра – вода, Эйгай – ветер, Летус – земля, Лайтер – молния. Пока он перечислял их, я был в натуральном офиге. Нет, невозможно. За исключением Ми, это же наименование всего пантеона Церкви Света, во главе с самой богиней. Что за ужас тут творится? Богиня Света, добра и любви, Алиса – светоносная, бог войны, тщеславия и оружия, Георг – пламенный, богиня знания и мудрости, Вайра – водотворящая, бог свободы, приключения и путешествий, Эйгай – ветреный, бог-творец и созидатель, Летус – твердь земли и бог наказания, суда и справедливости, Лайтер – суд грома. Так зовутся все боги в Писании Света. И сейчас, полное совпадение по именам и стихиям. Разве что Мию из пантеона исключили, написано было из-за того, что Мия не ведала контроля в своей безграничной жажде власти. То есть все текущие боги моего второго мира, не более чем просто сильные маги, что смогли победить титанов на их родной земле, скрутить их и подвергнуть ритуалу жертвы, пустив всю высвободившуюся силу на свое развитие. Даже не знаю, как на это реагировать. Только что поймал себя на мысли, что уже вторую минуту сижу с раскрытым ртом. Так получается, взял себя я в руки, а не все. Но это нереально, сказал я. Они были способны призвать 20 человек с моего первого мира, пробормотал я. Полученные от титанов силы настолько невероятны, должны быть ограничения. Пометка для мозга, перечитать всю религиозную литературу по возвращении. Мне нужна каждая деталь про их гипотетические силы. Раньше я считал их не более чем выдумкой. Да, сносные и, возможно, существующий, но давно утративший внимание ко второму миру. Мию победили, магов тьмы многие ненавидят, хоть и не уничтожили их под корень. Но теперь, они наверняка еще существуют и вполне разумны. Значит ли это, что я в опасности? Нет, даже думать нет желания. Что еще ты можешь мне рассказать? Борясь с сухостью в горле, оттого и скрипучим голосом спросил я. Еще, ГМ, задумался Олег, да он уже приноровился к тому, что я его держу магией. Честно, я хотел посмотреть на твое выражение лица после того, как тебе станет известна истина, улыбнулся он. Мерзавец, ты хотел поиграть на моих чувствах, ты создавал впечатление умного человека, и похоже ты в полной мере осознал. Что же, полагаю, в вашем мире существуют демоны, целый континент их, констатировал я. Что ты про них знаешь? Они тоже уничтожили ваших богов, демоны и титаны не очень дружили, выложил Олег, и еще они слегка безумны, в свое время, огромная часть их народа была развращена, еще сильнее, чем была, вашей богиней тьмы и ушла в тот мир, но демоны рождаются и по сей день. Что ты имеешь в виду? Спросил я. Когда сильный воин, или мистик находится на пороге смерти, он может неосознанно начать поглощать разлитую ману, именно подобное и рождает демонов. Мда, не только у меня глаза могут быть по 5 копеек, вон как Петр и Марина таращится. А ведь в моем мире, втором, демоны испытывают проблему с деторождением, а это из-за недостачи маны в окружающей среде. Поэтому некоторые из них похищают детей и обращают в себе подобных. Вообще за такое короткое время на меня обрушился подобный пласт информации. «Ты свободен», — сообщил я, освободив троицу, — «выполняйте мои указания. Моя секта для тебя до сих пор рабы, за свою жизнь ты заплатил весьма ценными знаниями, Возможно, в этом мире сохранились свидетельства ритуала. Надо решить, что с ними делать. Это знание слишком опасно, чтобы оставлять его без внимания, но от работы твоих людей это не освободило, они-то ничего не заплатили. Поддерживай видимость, что ты главный, Олег, сказал я. Докладывай раз в неделю, сколько у вас эта неделя длится. 10 дней, а ведь во втором мире, все по старинке, разве что годы стандартизированы, всегда 365 дней, а тут 500 дней в году. И это мне еще никто не сообщил про разницу между вторым и третьим миром. Я все понял, мрачным тоном сказал Олег. Петр, подойди, сказал он своему подчиненному. Повелитель, спросил Петр у своего господина. Вжик, скрытый клинок вспорол горло Петру, мгновенно убив того. Что ты наделал? Вскрикнула Марина. За что? Эти сведения слишком ценны, чтобы их знал каждый, сообщил глава секты. Я согласен на то, чтобы это знал ты, сообщил он усмехнувшемуся мне, но он, когда-нибудь ты поймешь, печально поведал отец Марины, глядя на то, как девушка изводит зелье исцеления на своего зама. Пожалуйста, взмолилась девушка, бросившись в ноги мне, сделай что-нибудь. Я не умею воскрешать мертвых, сказал я, могу лишь создать нежить, с помощью магии тьмы. На самом деле, реалии таковы, что за полноценное воскрешение следует платить жизнью кого-то равноценного. «Нежить?» – спросила девушка, глядя на меня заплаканными глазами. «Неведающий покоя, по сути, мученик, подчиненный поле Создателя, проще позволить ему умереть», – сказал я. «Некромантия, магия мертвых, не может вернуть тебе полноценного человека. Он не будет подвержен чувствам, он уже не будет Петром, твоим другом. Я, конечно, могу вложить в него поведенческие реакции, какие ты вспомнишь, но это будет кукла», кивнул я, пожалуй, самое подходящее слово. Девушка думала минуту, а затем быстро повернулась к своему отцу. «Я тебе это запомню», прорычала она и выбежала из комнаты. «Какой вы заботливый папаша», однако ухмыльнулся я. «Не трать свое красноречие, чтобы поиздеваться надо мной, чужак», процедил Олег. «Я сделал то, что считал важным. На этом все». Он телепортировался. «Что же, пусть идет». Тело Петра исчезло. Марина его телепортировала. «Хэмэмэм, мне тоже стоит побыть одному, обработать полученные данные». Глава 36. Герцог Империи, 25. Нежеланное путешествие, 8. Последствия, 1. Группа людей только что перешла границу между пустыней и широколиственным лесом. Границей являлся огромнейший каньон. Материк в этом мире был один, и он был искусственным. Иначе как объяснишь столько точно очерченные биомы и зоны? Титаны были настоящими монстрами, учитывая, что они смогли создать. Почему я вообще отслеживал группу людей? С того момента, как я подмял под себя юг материка, став его серым кардиналом, прошло 2 месяца. Убийцы и их подчиненные. Все секты сектора подчиняются одной великой секте, и в этом секторе, это песчаные змеи. Есть, правда, те, кто желает оспорить власть убийц. За 1000 лет существования сект ни у кого пока не получалось. Но они пытаются. Хотя, что мне до дрязг аборигенов, не имеет значения, что там они пытаются сделать. Для меня главное – вырваться из этого мира. Параллельно я искал следы ритуала передачи силы, что смогли провести маги второго мира, при этом став богами. Лично мне, такой метод был без надобности, я мог поглощать мертвую плоть убитых мной и не только мной врагов, таким образом становясь сильнее, приобретая чужие навыки и силы. Но следы ритуала я отчаянно искал, для того чтобы уничтожить их, чтобы никто в этом мире никогда больше не смог восстановить по крупицам знаний сведения о ритуале и провести его. Может, богом он не станет, но силу получит. И мне не хочется иметь в будущем контакт с сущностью из этого мира, что получила силу таким способом. Чертовы башки, даже подчистить за собой не смогли, настолько опьянели от полученной силы. Найти места не составило труда. Все же у ритуала, перед моими способностями опухоли есть одно важное и неоспоримое преимущество. Я могу поглотить лишь одну жертву за раз, а он, судя по всему, позволяет переработать на усиление целый вагон существ. И главные точки от применения ритуала магии не фонят, в отличие от самого этого мира. Создав клонов в виде людей, я отправил их в 8 ключевых точек материка, которые я установил, как вероятные места. Совпадение или нет, но все точки имели огромную гору в качестве основания, а если соединить их, получится правильный круг. Естественно, учитывая сложность ритуала, это не простой круг. Наверняка есть где-то еще промежуточные точки концентрации. Ритуалистика, как раздел магии в моем втором мире, относится к безатрибутной магии, хоть многие и выделяют ее в отдельный отдел. И именно опираясь на подсказки, выданные мне еще Олегом Мартышкиным, я понял, что именно эту науку боги использовали в получении силы. И сейчас мне предстояло разрушить все шпили-концентраторы в этом мире. Для проведения ритуала мало просто очертить круг. Для проведения ритуала требовалось поставить концентраторы, дабы сконцентрировать и направить энергию. В местах, где стоят эти концентраторы, магии почти не должно быть, ведь энергия направлялась сначала к ним, а потом, когда они были заряжены от них. Под вопросом, почему выжили люди и остальные расы, а были захвачены только титаны? Под этот вопрос у меня было пару предположений, начиная от того, что боги моего второго мира решили поиграть в альтруизм и заканчивая тем, что в альтруизм играли сами титаны, защищая своих созданий. Я знаком с гномами и прекрасно знаю, с каким фанатизмом к своему творению способны относиться разумные, хотя не так уж и важны причины сохранившихся жизней аборигенов. Самое главное – уничтожить все знания о ритуале, а это значит, придется вырезать всех глав секты их наследников, либо добиться у них клятвы сутью и магией, такое не нарушить. Возвращаясь к людям, они имели белые волосы, при этом были молодыми. Явный признак принадлежности к клану Драйгов, к сильнейшей секте этого мира, будь она неладна, и причина, по которой они пришли, явно не сбор налогов, или общение с сектами этого региона. Несмотря на номинальное подчинение змей, львов, ястребов и волков драконам, на территорию друг друга они приходили редко. И вот сейчас мне даже не требуется гадать, почему они решили заявиться сюда. Их цель – моя вербовка, либо устранение. Нет, для устранения они слишком слабы. Значит, надеются на вербовку. Но мне на них плевать, разве что, подчинить сильнейшую секту и уже с помощью них искать порталы – дельная мысль. Кивнув своей идее, я телепортировался, встав прямо напротив путников. Они ощетинились оружием и начали с подозрением коситься в мою сторону. Всего в отряде было 10 человек, но особо выделялся лишь один, судя по всему, командир. Вообще, выделялись все. По сравнению с рядовыми убийцами змей, присутствующие просто монстры. «Меня зовут Сергей Ящеров», — представился мужчина с белыми волосами, являющийся, судя по наблюдениям, командиром. «Я пришел пригласить тебя в секту Белого Дракона. Ты силен и можешь стать еще сильнее». Я смерил его высокомерным и холодным взглядом, сложив руки на груди. Ветер гулял по степи, которая буквально через пару километров превратится в пустыню. Редкая трава мерно колыхалась. «Я Аксель Тенебрис», — начал я. «И кто вы?» Я знал с самого начала. «Насчет приглашения в секту», — задумчивым тоном произнес я. «Видите ли, я не очень люблю, когда мной командуют. И если в том мире я уделил времени своему превращению из того, кто служит в того, кому служит, то вот в этом мире у меня такого времени нет. Если бы я просто присоединился к секте, они бы опутали меня обязательствами, подложили бы мне в постели парочку красавиц, обязав их отыметь и сделать им детей, а главное, сделали бы все, чтобы я не смог сбежать из этого мира, так что присоединение я сразу отмел. Убейте вашего главаря и всех его наследников и сделайте меня главой секты, тогда я согласен присоединиться к вашей секте». Молчание было настолько напряженным, что его можно было резать ножом. Люди в шоке замерли, а Сергей прикрыл глаза. «Это не смешная шутка, Аксель Тенебрис», — наконец произнес он. «Кто сказал, что я шучу?» Наградил я их презрительным взглядом. «Кто вы такие, чтобы командовать или что-то предлагать мне? Вы собирались быть со мной честными, не навязывать мне излишних обязательств?» «Нет», — протянул я, начав прогонять магию по телу. «Вы высокомерные и глупы, раз думаете, что я не разглядел вашей цели. Хотя что тут разглядывать, миры меняются, а люди остаются одинаковыми. Алчные и жестокие твари». Сергей выхватил меч и стал в позицию, пригодную для боя. «Раз уж ты такой всевидящий, значит, понимаешь цену отказа?» Его отряд приготовился к бою. Они сильнее убийц из змей, но не сильнее Марины, либо Олега, а их я раскидал, как детей, не задействуя все свои силы. Тем не менее, нельзя быть невнимательным. Воздух, подчинись и порази моего соперника. Стрела ветра, прокричал один из магов их отряда. Направив магию вовне своего тела, я создал поток пламени. Великое огненное уничтожение только было раздуто ветром и поглотило отряд. Когда пламя устаканилось, я обнаружил пустоту. Быстрые. Даже маг Вон успел крылышки себе наколдовать, и не только себе. Сергей нападет сзади. Рука выхватила световой клинок. Сталь и пучок света столкнулись друг с другом. «Адамантий?» – удивленно спросил я, рассматривая белое лезвие меча. «Невероятно крепкий магический металл. Он способен сталкиваться с другим магическим оружием почти без ущерба себе». Я пересилил удивившегося от такого поворота Сергея, ведь он был куда выше меня и шире в плечах. Он отпрыгнул. Сзади мне прилетели стрелы и магия. Он взял с собой только бойцов дальнего боя, наивно полагая, что он сможет сместить дисбаланс в отряде. В отряде всегда должны быть бойцы всех направлений. К примеру, созданные мной пятерки универсальны в генеральных сражениях, где есть простор. Тройки подходят для городских баталий и сражений в узких местах. Отряд – это единица, где максимально идеален баланс бойцов ближнего и дальнего боя. А этот умник, наивно полагая, что он один за бойца ближнего боя сойдет, подписался не только в тактической безграмотности, но и в поражении. «В сражении с вами нет смысла», — резко сказал я, — «я уже отказал вам». «Ты не понимаешь», — прервал меня Сергей, — «ты — угроза нашей секте, и я обязан тебя устранить». «Для тебя все являются угрозой?» — спросил я. «Все, кто тебе отказывают. Тяжело женщинам с тобой, наверное. Заткнись», — прорычал мой противник и сорвался с места. «Логика не найдена, повторите запрос». Именно подобная фраза пролетела у меня в голове. Хотя, да, он понимает, что меня нужно устранить, ведь я отказался от вступления в секту, да еще и намеренно оскорбил их лидера. Ладно, хватит рефлексировать. В спину мне полетели стрелы и заклинания, сначала разобраться с теми, кто бьет издали. Применив чары, я телепортировался в воздух, а теперь, создав максимум теней, я направил их на волшебника, что поддерживал магию полета. Бах! Все люди полетели вниз. Сергей подпрыгнул, намереваясь достать меня. Я, нацелив на него руку, применил магию тьмы. Стержни нашпиговали тело мужчины, приковав того к земле. И на закуску, молния ударила прямо в рыцаря секты, окончательно того лишая жизни. «Теперь вы, пламя, было раздуто ветром и усилено магией тьмы, мир вашему праху», — проговорил я, разглядывая пепелище. «А во!» Я телепортировался во дворец и переключился на управление клонов. Часть из них уже достигли местонахождения концентраторов. Применив магию, я начал рушить колонны, что были в виде гор. Белый дворец, казалось, находился в самом красивом месте, какое можно придумать в мире. Огромный остров среди звезд. Звезды, места с мирами, каждая звезда, скопление, в котором есть свои миры. Сильные и слабые, прекрасные и ужасные. Прекрасная девушка, лет 14, сидела на огромном, белом троне и вкушала сладости. Девушка обладала длинными, золотыми волосами и была одета в гармоничный белый сарафан. Алиса Светоносная, богиня, что пришла из сильнейшего мира, Фортиссиума. Он смогла создать собственный пантеон из просто могиней, она стала богиней. В просторном зале находились ее друзья, с которыми она прошла путь, за исключением Ми. Вспомнив сестру, девушка вздохнула. Ее сестра всегда была иной и видела мир под совершенно иным углом. Она желала только одного – править и считала, что лишь абсолютная власть – то, к чему следует стремиться. А вот Алиса считала наоборот. Из-за таких вот простых вопросов и споров, между ними никогда не было мира. Георг Пламенный, мужчина в позолоченных доспехах среднего роста и рыжими волосами, как всегда, спорил с Вайрой, синеволосой женщиной, с такими же глазами. Огонь и вода почти никогда не договариваются. Лайтер, желтоволосый мужчина в белом костюме, и Литус, огромный примерно под 3 метра ростом перекоченный мужик в доспехах и большим молотом, увлеченно резались в карты, одним глазом следя за приключением призванного героя в одном из миров, а также делая ставки на пиринг. Богам же надо как-то развлекаться. Игорь Ветреный, мальчик лет 15 с обычными черными волосами и серыми глазами, оправдывал свое прозвище, буквально витал в облаках. Вдруг все боги пантеона ощутили то, что не ощущали довольно давно. Сигнал тревоги. Мгновенно в комнате стало не продохнуть от обилия магии. «Неужто, Мия?» — серьезно пробасил Лайтер. «Но этого не может быть, она не способна вырваться из того места. Сейчас посмотрим», — кивнул бог земли и вырастил огромную скалу, на которой проецировалось изображение потревожившего покой богов. «Это разве не Альтер Фортиссиум?» – спросил он, рассматривая мир. «Фортиссиум и Альтер Фортиссиум – два связанных между собой мира. По крайней мере, до Вознесения, когда группа магов, во главе с Мией и Алисой построили порталы, они смогли перенестись в Альтер Фортиссиум. Такое название последнее получил из-за похожей системы магии. Ведь в каждом мире была своя система магии, а в некоторых магия вообще отсутствовала. Изначально они лишь послали разведчиков вслепую, а затем и сами пришли и были поражены местными творцами, которые стали их ступенькой в обретении божественной силы. Гораздо позже, они обнаружили, что миров гораздо больше. Где-то есть магия, где-то невероятные технологии. Но сильнейший мир как раз Фортиссиум, откуда они пришли. Но что произошло? Послышался мелодичный голос Вайры. «Стоп, этот мужчина!» Она приблизила изображение мужчины, засветившегося на экране. «Я его знаю». Внешний отдел разведки сообщал о нем. Аксель Тенебрис из Фортиссиума, сильный маг тьмы и, по неподтвержденным данным, создатель двух магических зверей с внеранговыми способностями. Как он смог попасть в Альтер Фортиссиум? «Порталы все еще остались в Фортиссиуме», заметила Алиса. На душе начала раскрываться тревога. Мужчина, силен, обладает магией всех элементов. Но как он это получил? Больше вопросов, чем ответов. Но что он делает? Пытается изучить стелы сбора силы? Нет, нельзя, чтобы он что-то понял. Резко прокричала Алиса, встав с трона. Тогда, нужно его остановить. Но у нас нет сильных людей в том мире, заметил Летус. Я его остановлю, любимая, встал Георг Пламенный. Он никогда не мог усидеть на одном месте, хотя тут скорее его безответные чувства к Алисе. «Убью собственными руками, точнее, руками аватара». Георг сел посреди зала прямо на пол и сконцентрировался. Вспышка пламени ознаменовала срабатывание магии. «Как ты посмел, огненный урод?» Начало жаловаться Вайра, но было поздно. Клон Акселя Тенебриса замер перед стелой. Только что он врезал по ней довольно мощной молнией, но вот она не рухнула. Более того, от нее прошелся какой-то импульс, не сулящий ничего хорошего, как он понял. Огненная вспышка приземлилась прямо с неба, встав между ним и стелой. «Щенок, как ты хочешь умереть?» – прокричал мужчина с густой рыжей шевелюрой и позолоченными доспехами. В руках у него был двуручный меч, а вокруг играло пламя. «Не может быть!» – прошептал клон. «Кажется, мне конец». Глава 37. Герцог Империи. 26. Нежеланное путешествие. 9. Последствия, 2. Божественная кара. Эпилог третьего тома. Клон Акселя Тенебриса замер перед стелой. Только что он врезал по ней довольно мощной молнией, но вот она не рухнула. Более того, от нее прошелся какой-то импульс, не сулящий ничего хорошего, как он понял. Огненная вспышка приземлилась прямо с неба, встав между ним и стелой. «Щенок, как ты хочешь умереть?» Прокричал мужчина с густой рыжей шевелюрой и позолоченными доспехами. В руках у него был двуручный меч, а вокруг играло пламя. «Не может быть!» – прошептал клон. «Кажется, мне конец. Ночью я предпочитаю спать. Разведчики выполняют свою задачу. Клоны должны были уничтожить стелу концентратор. Должны были. Но, как всегда, все идет не так. Звездное небо озарила яркая огненная вспышка. Она была видима вдали. Далеко на юге упал. Это метеорит? Что происходит? Стоило мне развернуть сенсорику, как меня чуть не ослепило. Огромное количество магической энергии вырывается в форме пламени, которое пылает и, видимо, на тысячи километров. Да что там происходит? И, судя по ощущениям, именно рядом с эпицентром находится мой клон. Одевшись в одежду, я переместился на крышу дворца и сел в удобную позу. Пора посмотреть, что там происходит. Сосредоточившись на клоне, я прикрыл глаза, чтобы увидеть ужасающее зрелище. Огромное количество пламени буквально уничтожило окружающую местность. Перед горой-концентратором был непроходимый лес. Ключевое слово был. Теперь его нет, он обращен в пепел. «Ну что, щенок?» – прокричал мужчина среднего роста в золотых доспехах. Волна пламени буквально разошлась во все стороны, лишь не затрагивая клона. «Ты решил, как тебе умереть? Я мог сжечь тебя изнутри, обратить тебя в пепел, выпустить кишки», — взмахнул он мечом, «а может, просто порубить тебя на куски? Кто вы?» Едва шатаясь, спросил я через клона. «Аксель Тенебрис, твою мать, он меня знает, и эта невероятная сила вместе со сродством к пламени, я, в принципе, догадываюсь, кем он может быть, но до самого последнего момента лучше надеяться, что это невозможно», — что это не он. Меня зовут Георг Пламенный. Я бог огня и воин пантеона высшей богини света Алисы. Я пришел покарать тебя, мальчишка. Черт, черт, черт, целый бог. И почему они обратили на меня внимание? В этом мире я труп и покойник. Мне нужно срочно бежать. Его сила огня просто невероятна. Даже моя защита и сопротивление не работают. Их буквально плавит. Может, не будем горячиться? Подобрал я слово. Ай, горячо, ваше святейшество. Боюсь, вы меня неправильно поняли. Он взглянул на меня странным взглядом. Я просто хотел поплавать в море. Я не знал, что здесь ваша территория. Я максимально, насколько это возможно, изображал робость и покорность. Мой внутренний маньяк битв, который усилился при создании третьей личности, хотел сразиться с Богом, увидеть его силу, но я его всячески сдерживал. Нет, сражаться с Богом нерационально, у меня нет и шанса против него. Вот и поплаваешь, врун, серьезно сказал он. Ил, ты думаешь, богами нас назвали просто за силу? Наша сила — это еще не все. Мы способны определить ложь, мы способны на такие вещи, какие ты, жалкий маги, обретешь в лучшем случае через пару тысяч лет. А хотя, не буду врать, я просто убью тебя. Хотел поплавать в море? Поплаваешь, когда я твой пепел развею над ним. Взмах меча я пропустил, меня швырнуло на пару сотен метров и обдало лавиной пламени. Защита зашлась трещинами, одежда воспламенилась. Только я встал и продышался, как заметил тень над собой. Георг занес меч. Взмах. Пламя пропахало землю на пару километров. Я еле увернулся. Вот сучонок, надо уходить. Не уйдешь. Дерись, шавка. Покажи хоть что-то. Ну нет, может, клоны и пушечное мясо. Но конкретно этот еще свою работу не завершил. Вдобавок, другие клоны тоже начали действовать. Ошибки этого учтены. Теперь они будут атаковать из скрытных позиций. Если сюда придет хоть еще один бог, на мне можно ставить крест. Точнее, вешать меня на крест. В лучшем случае, а в худшем, меня просто развеют по ветру. А реализовывать тот план у меня нет желания. Поднявшись на ноги, я кинулся к стеле. Он снова занес меч. Ринба. Меня переместило к ней, а он невероятно быстр. Он оказался передо мной. Ну, раз он так хочет. Магия ветра, воды и тьмы соединились и образовали мощную струю, что ударило в бога. Его откинуло. Сработало. Спустя мгновение огромная лавина пламени затопила мир. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Начал он ржать. И это все, на что ты способен. Темный пар, он за секунду растворил воду, которая была спрессована ветром и усилена тьмой. Да что он за монстр? Ах, да, он же бог. От лавины пламени я ушел под землю, но земля начала плавиться. Моя защита была взломана, и расплавленная земля, которую он обратил в магму, забурлила, поглощая меня. Я вылетел с помощью теней крыльев ветра. Куда собрался? Вниз. Он оказался сверху и рубанул мечом, отправляя меня вниз. Уворачиваться не было времени. Так что, я отлил привычные мне рапиры, напитал их под завязку магии и попытался заблокировать удар. Рапиры были сломаны, а самого меня швырнуло в магмовый ад. Бог приземлился передо мной, схватив меня за шею. Ничего личного, маг, но ты решил узнать опасные знания. Он схватил клона за шею и начал душить клона, тело которого было почти уничтожено. Осталась только целая левая рука. Пожалуй, их стоило давно уничтожить. И почему Мия этого не сделала? Ах да, она же шлюха-предательница. Как и все маги тьмы, если подумать. Стихия в Фортиссиуме оказывает влияние на характер мага больше, чем люди думают, и ты не исключение. Подумать только, ты обладаешь столькими стихиями, но все, кем ты стал, мразью, поддавшись на влияние стихии тьмы. Мы наблюдали за тобой, и я рад, что вынесу тебе приговор. Я сожгу твое тело, полностью его уничтожив, а дух навечно будет заточен в темном осколке. Прощай, Аксель Тенебрис. Он начал концентрировать пламя. Сука. Я сконцентрировал магию тьмы на левой руке. Сжав руку в кулак, я выдвинул кость. Самую настоящую кость. С помощью клеток опухоли я мог делать все свое тело оружием. Белая кость моментально начала превращаться в пепел. А что, если так? Мысленная команда, и она покрылась магией тьмы. Среагировать Георг успел, но недостаточно быстро. Кость легонько чиркнула того по горлу. Ах, он схватился за горло, бросив тело моего клона. Буквально на секунду, буквально на миллиметр, моя кость вошла в его тело. Магия тьмы как-то странно начала реагировать, распространяясь, подобно болезни, по его телу, начиная от шеи. Ура! Мразь! Начал реветь он. «Сдохни!» Он поднял меч над собой. «Пусть мир обратится в пепел. Божья кара! Огонь!» Раздался взрыв. Клон был уничтожен, и не только он. Огромная лавина пламени вырвалась из-под земли. Начались ужасные землетрясения. Вулканы и столбы пламени вздымались на протяжении всего континента. «Так вот она какая! Сила Бога!» Мир ревел. Я словил натуральный сенсорный шок. Он не просто обладал огромным количеством маны. Самому ему подчинялся мир. «Господин Аксель, рядом со мной очутилась Марина Мартышкина. Вы видели? Вы почувствовали?» Она пораженно смотрела на столбы пламени вдали, что пожирали пустыню. Раздался взрыв, замок начал рушиться. «Надо валить и быстро». Я спрыгнул вниз на оставшийся целым кусок камня, подтачиваемый лавой каждую секунду. Он решил уничтожить этот мир, неважно, все неважно. Важнее всего сейчас спасти свою шкуру, и чем быстрее я это сделаю, тем лучше. Если выживу, обещаю, убью всех в этом чертовом пантеоне богов, не остановлюсь, пока эти психи окончательно не разотрутся в мироздании. А-а-а, люди горели, воспламенившись от пламени. Отец, Олег Мартышкин горел, катаясь по земле. Мария протянула руку к нему, но я схватил ее за запястье. Ему не помочь, не трогай его, это пламя, так просто не погасить. Уходим, сказал я, приготовившись к телепортации. Портал был найден в подземельях секты Белого Дракона. Надо уходить из этого мира, если я не хочу для своего основного тела судьбы клона. Ты со мной? Спросил я, повернувшись к девушке. Я. Мир будет уничтожен этим пламенем. То, что его вызвало, Георг Пламенный, один из богов, огорошил я девушку. Он пришел в этот мир, разрушить следы того ритуала. На этот раз я сказал полуправду, ведь скорее всего, мои действия и привлекли их внимание. Все разумные здесь вскоре умрут, для вас нет шансов на выживание, продолжал давить я. Решайся. Почему? Не ну, что за фигня? Почему существуют такие люди, которые начинают тормозить в самый ненужный момент? Потому что ты талантлива, мне нужны талантливые люди, я ведь, правитель, прикрыл глаза я. Хорошо, она обняла мое тело, ты телепортируешься? Да, кивнул я, сосредоточившись на метке. Показались мы в подземелье. Грохот стоял неописуемый. Пламя вырывалось из-под земли даже здесь и ревело, грозя уничтожить портальную арку. Отец Марины Мартышкиной, Олег, говорил, что все порталы из этого мира ведут во второй мир, или, как его назвали, Фортиссиум. Значит, мне подойдет любой портал. Пламя разрослось с новой силой. Быстрее, Карке! Прокричал я, и мы побежали. Потолок и стены пещеры начали рушиться. Я метнул в сторону портала активирующие заклинания и почти обогнал луч заклинания, на пару с Мариной. Портал активировался, приглашая нас перейти на ту сторону. Мы прыгнули. Волна пламени вырвалась позади нас. Я схватил Марину, подчиняясь мимолетному наваждению, и, активировав Ринба, ушел вниз. Удар молнии из небес прилетела, прочертив ночную мглу. Молния, что уничтожил этот портал. Мы скатились по горе. Используя магию, я начал тормозить процесс. Упали мы на заснеженную землю. Снег вокруг уже был черным, из-за пламени. Точнее, это был пепел. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Дрожа засмеялся я. Живы. Мы живы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты, как, в порядке? Спросил я у лежащей на моей груди девушки. Она была покрыта копотью и вся дрожала, обнимая меня. Дышит. Значит, жива. Надеюсь, я смогу найти ей достойное применение в Найтусе. Пока что, я на нее лишь трачусь. Альтер Фортиссиум. Люди стояли на коленях и молили о пощаде. Могущественные одаренные мира, главы сект, все, кто выжил, молили огненного бога оставить им жизни. Георг смотрел на них и кривился. Люди, созданные титанами. Идиоты и никчемности. Они были слабы тогда, 50 тысяч лет назад. Они слабы и сейчас. Надо было уже давно уничтожить этот мир, все руки не доходили. В конце концов, смотреть на Алису и восхищаться ее божественной красотой, куда приятнее, чем на кучку покрытой копотью и пеплом, дурно пахнущих людишек. Я не пощажу низших созданий мерзких титанов. Резко прорычал бог и воздел руку с мечом к небу. Вас давно следовало уничтожить. Взмах, и пламя с небес пожрало людей. Обязательно было всех жечь. «Рыжий тупица?» — резко спросил голос Вайры. «Заткнись», — обронил он, — «иначе я тебя прикончу». «А сможешь? Огонек-то ослабел», — ухмыльнулась девушка. «Мы не в пантеоне», — он нацелил меч на девушку, а в руках Вайры появился водяной хлыст. «Прикатите вы оба!» — громом прогремел голос Лайтера, что с молнией появился перед ними. Этот мир давно следовало покарать, но вот сражаться вам двоим нельзя. Аксель Тенебрис сбежал, это сообщила Игорь, продолжил Лайтер. Сбежал, но как? Я лично сжег его, спросил Георг. Он шевельнулся, обнажая рану, переливающуюся тьмой. Лихо задело. Эта мразь оказалась хитрой. И теперь я узнаю, что он жив. Где он? На Фортиссиуме, спокойно ответил бог грома и молний. Тогда следует покарать его. Начал было движение Георг. Остынь, горячая голова, окликнула его Ваира, присев на камень и обняв колени. Ты хоть понимаешь, что произойдет с нашим миром, если ты туда заявишься, пусть даже в форме аватара? Это дестабилизирует поток энергии, идущий в пантеон, и вся энергия пойдет к тебе, тебя разорвет. Аватар там и 3 минут не пробудет. Ты волнуешься за меня, синявка? Спросил Георг, надменно ухмыльнувшись. Вот еще, фыркнула девушка, но если ты умрешь, госпоже Алисе будет грустно, и я не смогу ее утешить. Лесбидура, любитель детей, что сказал? А, огонь и вода столкнулись в буквальном смысле, поделив мир на 2 части. И почему я здесь? Спросил Лайтер. Мог бы сейчас спокойно делать ставку на пиринг с Летусом. Послушайте, вы оба, вы в курсе, что небесная страна на Фортиссиуме уничтожена? Что? Два бога синхронно повернулись к Лайтеру, а тот тяжело вздохнул. Уничтожена? Но как? Спросила Ваира. Стражницы были нашими ставленниками в Фортиссиуме, значит, мы лишились большинства влияния, кроме Церкви Света. Республика Алирия. Их канцлер Паюс Сдерц оказался потомком титанов и, организовав силы, напал на небесную страну. Он низверг ее в пучину Западного океана. Стражницы, почти все, перебиты. Некоторые укрылись в Церкви Света. Мы потеряли очень многое. Ублюдок, зарычал Георг. Как он посмел? Ну и что, что он потомок титанов? Его предки давно мертвы. Смысл цепляться за старые обиды? Действительно, кивнула Ваира. Тем не менее, мы потеряли контроль над Фортиссиумом. Хорошо, хоть потоки энергии это не перебивает. Но что делать с ними? С Паюсом, с Акселем, который сбежал? Она ехидно ухмыльнулась, посмотрев в сторону Георга. А ведь демоны тоже пришли из этого мира. Думаете, они не хотят мести нам? Положение не такое отчаянное, сказал Лайтер. Да, мы не способны сразить никого из оставшихся крупных игроков в Фортиссиуме, но способны спутать им карты в самый последний момент. Алиса, начала подготовку ритуала призыва героев. До призыва осталось примерно 1000 лет. Они существа невероятной мощи, все, так что основные события начнутся через 1000 лет. Хватит, чтобы призвать козырей и натравить их на основные проблемы. Хоть что-то интересное, хором сказали Ваира и Георг. Не повторяй за мной, шалава педофил. Вспышка молнии, огня и разлив воды. Боги исчезли, оставив в мире лишь пепелище. Когда-нибудь в этом мире появится разумная жизнь, но ей предстоит начать все сначала.